17. «Потолкайся тут у меня!» — кричит урка на курве, расталкивая всех на своем пути. Так он ненадолго отвлекает внимание от Упса. Любая суматоха только на руку Упса и урка. Стоит кого-нибудь ткнуть в бок, как все внимание человека сосредоточится на месте раздражения, и человек не видит, не слышит и не чувствует, что ему лезут в карман. Но урка вовсе не собирается вытаскивать пенсию Ульрики. У него есть дело поважнее – выудить ключи у банкира и бизнесмена Весса. И тем самым убить двух зайцев. Потому что ключи от сейфа Весса точь-в-точь совпадают с ключами от стальной двери квартиры Рикса. «Разрешите пройти?» – толкает урка полноватого Весса. «А то расположились здесь, как в своем кабинете». «Пожалуйста, пожалуйста, проходите», — вежливо подвигается бизнесмен. «Благодарствую», — довольно ухмыляется урка, одновременно подмигивая Упса. «Ты видела?» Улики дергает за рукав Алиби. «Что?» — спрашивает та шепотом. Две подружки спешат на первый урок. Они как раз стояли у перил, когда урка занялся бизнесменом. «Видела, что сделал сейчас дядя урка?» Ну, улыбнулся и подмигнул другу. «Нет, он вытащил у толстого дяди Весса портмоне с ключами. Я видела, я точно видела», — горячо шепчет Улики. «Не может быть», — отвечает Алиби. «Он мог просто случайно зацепить, а кошелек сам выпал». Но сам кошелек мог выпасть лишь у рассеянного поэта Авокадо, потому что Авокадо в простонародье Лири Каппанен так увлекся, слагая поэму о жирафе, что принял трамвай за кафе «Спасательная шлюпка». Усевшись на освободившееся местечко Авокадо, продолжил грезить о свободно гуляющих там-сям жирафах, чьи головы вздымаются над проводами. «У вас что?» К Авокадо незаметно подкралась Пелли. «Студенческий проездной или пенсионный по немощности?» «А вы что, не видите?» Поведя вокруг туманным взором, раздраженно отвечает Авокадо. «У меня вдохновение». «И что нам теперь сделать?» Притворно недоумевает Пелли. «Разбежаться всем и попрятаться под сиденье?» «Нет, моя крошка-принцесса». Поэт принимает кондуктора в фартуке и с монетками за официантку. «Лучше принесите мне летучих соцветий зари, щепотку ветра, лучики утренних звезд и росистые влаги с лепестков луны». Вместо того, чтобы ответить в обычной язвительной манере, кондукторша молча отходит, будто вдруг захмелев. Пелли растеряна. К такому обращению она не привыкла. А вот Авокадо, наоборот, протрезвел, когда увидел, как навстречу, вынырнув из тумана и шатаясь, будто пьяный, проехал трамвай номер 2. А ведь всем в городе давно и хорошо было известно, что маршрут этот отменен. Но не это обстоятельство заставило Авокадо протрезветь в доли секунды. За запотевшими стеклами трамвая номер 2 он отчетливо увидел, как писатель Овермни сидит и распивает коньяк с музыкантом Рокси Аути. «Что бы это значило?» — растерялся Авокадо. «Значит ли это, что Овермни и Рокси уже попали в вечность со своими творениями, и что их книги и песни будут снова и снова возвращаться к людям из вечности, а если говорить проще, из будущего, которое вмиг становится прошлым и наоборот? А мне только и остается болтаться в трамвае вместе с простыми смертными».